Глава 7. Наутро я проснулся чуть свет в бодром состоянии духа и обнаружил старого буйвола и Дина на заднем дворе. Дин надел свой бензоколоночный комбинезон и помогал буйволу. А буйвол нашел громадный кусок гнилого бревна и отчаянно налегал на гвоздодер, пытаясь выдернуть вколоченные туда гвоздики. Мы уставились на гвоздики. Их там были миллионы. Они были похожи на червяков. «Вот выдерну отсюда все гвозди и сделаю полку, которая будет держаться 1000 лет», — сказал буйвол, каждая косточка которого дрожала от мальчишеского возбуждения. «Послушай, Сал, тебе известно, что полки, которые теперь делают, уже через 6 месяцев трескаются под грузом всяких безделушек, а то и попросту разваливаются. То же самое и с домами, и с одеждой. Эти ублюдки изобрели специальную пластмассу. Из нее можно строить дома, которые будут стоять вечно. И автомобильные покрышки. Миллионы американцев гибнут каждый год из-за поврежденных резиновых покрышек, которые перегреваются и лопаются на ходу. А ведь можно сделать покрышки, которые никогда не лопнут. И с зубным порошком та же история. Они изобрели и никому не показывают какую-то резинку. Если ее жевать с детства, то ни в одном зубе у тебя до конца твоих дней не будет дупла». А одежда? Они умеют шить вечную одежду, но предпочитают производить дешевые товары, чтобы всем приходилось ходить на работу, отмечаться в табеле, организовываться в зловещие профсоюзы и барахтаться изо всех сил. А Вашингтон и Москва могли бы тем временем заниматься своими гнусными грабежами. Он приподнял свою массивную гнилую деревяшку. «Тебе не кажется, что из этого выйдет отличная полка?» Было раннее утро, и энергия буйвола достигла пика. Бедняга загонял себе в кровь столько наркотиков, что большую часть дня мог продержаться лишь в своем кресле под зажженной с полудня лампой. Но по утрам он был великолепен. Мы принялись бросать ножи в мишень. Буйвол заявил, что в Тунисе видел араба, который мог с 40 футов воткнуть нож человеку в глаз. А это заставило его вспомнить о своей тетушке, которая в 30-х годах ездила в Касбу. Она была в туристской группе с гидом. На мизинце она носила бриллиантовое кольцо. Так вот, прислонилась она на минутку к стене передохнуть. Тут же подбежал какой-то араб и не успела дорогая тетушка пикнуть, как он присвоил ее колечко вместе с пальчиком. До нее дошло-то не сразу, что она лишилась мизинца. Хи-хи-хи-хи. Когда буйвол смеялся, он крепко сжимал губы, и смех исходил из самых глубин его живота. Он сгибался пополам и опирался руками о колени. Смеялся он бесконечно долго. «Эй, Джейн!» — крикнул он сквозь смех. «Я рассказывал Дину и Салу о том, как тетушка ездила в Касбу». «Я слышала», — сказала она от кухонной двери через чудесное теплое утро залива. Над головой плыли громадные живописные облака. Облака долины, которые заставляют ощущать необозримый простор древней, развалившейся на части священной Америки. От устья до устья, от края до края. Энергия так и переполняла буйвола. «Послушай, я когда-нибудь рассказывал об отце Дейла. Призабавнейший был старик, ты такого в жизни не видел. У него был парез, который напрочь съедает переднюю часть мозга. И что бы ни пришло тебе в голову, ты уже ни за что не отвечаешь. В Техасе у него был дом, и он заставлял плотников работать 24 часа в сутки, возводить все новые пристройки. Среди ночи он вскакивал и орал: «На кой черт мне здесь эта пристройка? Перенесите-ка ее вон туда!» Плотникам приходилось все разбирать и начинать сызнова. И на рассвете они уже, что было сил, стучали молотками на новой пристройке. Потом старику это наскучило, и он заявил: «Черт возьми, я хочу уехать в Мэн!» И он влез в свою машину и погнал со скоростью 100 миль в час. На протяжении сотен миль за ним вспенивались целые фонтаны куриных перьев. Посреди техасских городков он останавливал машину и ушел покупать виски. Вокруг заливался гудками транспорта, а он вылетал из лавки и вопил: «Консяйте свой сертов сум, вы, сайка убьютков!» Он шепелявил: «Если у тебя порез, ты сепелявис, то есть шепелявишь». Как-то ночью он заявился ко мне домой в Цинциннати, посигналил и сказал: «Выходи, поедем в Техас навестить Дейла». Он как раз возвращался из Мэна. По его словам, он купил дом. Кстати, в колледже мы написали о нем рассказ, в котором происходит ужасное кораблекрушение, Люди падают в воду и хватаются за борта спасательной шлюпки. А в ней этот старик с мачете. Он кромсает им пальцы. «Убирайтесь, вы, сайка-ублюдков! Это сёртова сьюбка моя!» Да, он был ужасен. Я мог бы весь день о нем рассказывать. Кстати, разве не славный денек? Денек и впрямь был славный. Со стороны дамбы дул легкий теплый ветерок. Ради одного такого дня стоило ехать сюда. Мы пошли с Буйволом в дом измерить стену для полки. Он показал нам сколоченный им обеденный стол, который был сделан из дерева толщиной в 6 дюймов. «Вот стол, который простоит 1000 лет!» — с пеной рта доказывал Буйвол, обратив в нашу сторону свое худое вытянутое лицо. Он саданул по столу кулаком. По вечеру он сидел за этим столом, ковыряясь в еде и бросая кости кошкам. У него было 7 кошек. «Я люблю кошек, особенно тех, что визжат, когда я их держу над ванной». Он непременно хотел это продемонстрировать. В ванной кто-то был. «Ладно», — сказал он, — «как-нибудь в другой раз». «Послушай, я тут подцапался с соседями». Он рассказал нам о своих соседях. Это была многочисленная банда с наглыми детишками, которые через покосившийся забор бросались камнями в Доди и Рея, а иногда и в старого Буйвола. Он велел им это прекратить. Тогда выбежал старик и прокричал что-то по-португальски. Буйвол вошел в дом, вернулся со своим дробовиком, стыдливо оперся о него и стал ждать, с невероятно глупой улыбкой на лице, наполовину скрытым большими полями шляпы, по-змеиному извиваясь всем телом. Одинокий, нелепый, долговязый клоун под облаками. Португальцу он наверняка показался персонажем полузабытого дурного сна. Мы рыскали по двору в поисках занятия. Там был гигантский забор, который Буйвол сооружал, чтобы оградить себя от несносных соседей. Ясно было, что он так и не будет достроен. Слишком непосильной была задача. Буйвол раскачивал забор из стороны в сторону, чтобы показать, как он прочен. Неожиданно он устал и затих, а потом вошел в дом и скрылся в ванной принимать свою вторую утреннюю дозу. Вышел он спокойный, с тусклым взглядом, и уселся под своей зажженной лампой. Из-за задернутых штор едва пробивался солнечный свет. «Послушайте, почему бы вам, ребята, не испытать мой аргонный аккумулятор? Немного жизненной силы вашим старым костям не повредит. Я, например, вылетаю оттуда и со скоростью 90 миль в час несусь в ближайший бардак. Хор-хор-хор!» Таким был его смех, когда на самом деле ему было совсем не смешно. Аргонный аккумулятор – это обыкновенный ящик, достаточно большой, чтобы вместить сидящего на стуле человека. Слой дерева, слой металла и еще один слой дерева вбирают в себя аргоны из атмосферы и держат их в плену довольно долго, так что человеческое тело может абсорбировать дозу больше обычной. Если верить Райху, аргоны – это вибрирующие атмосферные атомы источника жизни. Когда люди лишаются аргонов, они заболевают раком. Старый Буйвол считал, что его аргонный аккумулятор можно усовершенствовать, если дерево, которое он использует, будет как можно более органическим. Поэтому он привязал к своему мистическому садовому сортирчику листья и ветки болотного кустарника. Ящик стоял на раскаленном ровном дворе. Слоеный агрегат, собранный и украшенный с маниакальной изобретательностью. Старый Буйвол стащил с себя одежду и вошел туда посидеть и унестись в империи за разглядыванием собственного пупа. «Послушай, Сал, давай-ка мы с тобой после завтрака съездим в Гретну, поиграем на скачках в букмекерском притоне». Он был неподражаем. После завтрака он вздремнул в своем кресле с духовым ружьем на коленях, а маленький Рэй обвил ручонками его шею и уснул. Зрелище было прелестное, отец и сын. Отец, который, несомненно, ни за что не стал бы терпеть сына, приди тому на ум чем-нибудь заняться или о чем-то поговорить. Он проснулся, вздрогнул и уставился на меня. Чтобы понять, кто я такой, ему потребовалась минута. «Зачем ты едешь на побережье, Сал?» — спросил он и тут же снова уснул. Днем мы вдвоем с Буйволом отправились в Гретну. Поехали мы на его старом Шеве. Хадсон Дина был низким и бесшумным. Шеви Буйвола был высоким и грохочущим. Точно такие же машины были в 1910 году. Букмекерская контора находилась неподалеку от порта, в большом хромированно-кожаном баре, который переходил в громадный зал с вывешенными на стене составами заездов и цифрами. По залу слонялись чудаковатые луизианцы с программками скачек в руках. Мы с Буйволом выпили пиво, после чего Буйвол в развалку направился к игровому автомату и опустил в щель полудолларовую монету. Раздались щелчки. Банк, банк, банк. Последний банк на мгновение завис и соскользнул обратно к пусто. Он чуть было не выиграл больше сотни долларов. «Вот чертовщина!» – завопил Буйвол. «Они эти штуковины специально так настраивают. Ты же видел, я сорвал банк, а машина отщелкал его обратно. Ну что ты будешь делать?» Мы изучали программки скачек. Я не делал ставок уже несколько лет и был озадачен таким количеством новых кличек. Был там один жеребец по кличке Большой Папаша, что заставило меня на время отключиться и вспомнить об отце, который когда-то играл вместе со мной на скачках. И только я собрался поведать об этом старому буйволу, как тот произнес: «Что ж, попробуй сегодня поставить на черного корсара». Тогда я наконец сказал: «Большой Папаша напомнил мне о моем отце». На секунду он задумался. Его ясные печальные глаза гипнотически вперились в мои, и я не мог понять, что у него на уме и где он витает. Потом он пошел и поставил на черного корсара. Выиграл Большой Папаша с выплатой 50 к 1. «Черт возьми», — сказал Буйвол, — «я же знал, у меня такое уже бывало. Ах, когда же мы, наконец, научимся?» «Что ты имеешь в виду?» «Большого Папашу, вот что! Это было знамение, парень, знамение!» «Только круглые идиоты не обращают внимания на знамение. Как знать, может, твой отец, который был старым игроком, просто связался с тобой на какое-то мгновение и сообщил, что заезд выиграет Большой Папаша. Кличка вызвала у тебя это предчувствие. Он воспользовался этой кличкой, чтобы с тобой снестись. Вот о чем я подумал, когда ты об этом сказал. Мой двоюродный брат однажды поставил в Миссури на лошадь, чья кличка напомнила ему о матери. Лошадь победила, и он получил крупный выигрыш. Сегодня произошло то же самое». Он покачал головой. «Ладно, идем. При тебе я больше на скачках не играю. Все эти знамения доведут меня до умопомешательства». В машине, когда мы ехали назад в его старый дом, Буйвол сказал: «Человечество когда-нибудь осознает, что мы фактически соприкасаемся с мертвыми и с миром иным, каким бы он там ни был. Уже сейчас мы могли бы предсказать, стоит только как следует напрячь умственные способности, что произойдет в ближайшие 100 лет, а значит, предпринять необходимые шаги, чтобы избежать всевозможных катастроф. Когда человек умирает, в его мозгу происходит изменение, о котором мы пока ничего не знаем, но до сути его можно будет добраться, если ученые проявят расторопность. А ведь сейчас эти ублюдки думают только о том, как бы им взорвать весь мир». Мы рассказали об этом Джейн, она шмыгнула носом. «По-моему, все это глупо». Она махала веником в кухне. Буйвол удалился в ванную принимать послеполуденную дозу. Дин с Данкелом играли на дороге в баскетбол мячом Доди, который бросали в приколоченное к фонарному столбу ведро. Я присоединился к ним. Потом мы принялись мериться спортивной удалью. Дин меня совершенно изумил. Он заставил нас Эдом держать на уровне пояса железный брусок и с места перемахнул через него, схватив себя руками за пятки. «А ну-ка, поднимите выше!» Мы поднимали брусок, пока он не дошел нам до подбородка. И все-таки Дин легко его одолел. Потом он решил испытать себя в прыжках в длину и махнул не меньше, чем на 20 футов. После чего мы с ним пробежались по дороге на перегонки. Сотку я могу пробежать за 10,5, а он умчался вперед, словно вихрь. Когда мы бежали, мне почудилось, что я вижу воочию, как Дин точно так же мчится через всю жизнь. В жизнь врывается его скуластое лицо, энергично работают руки, на лбу выступает пот, ноги мелькают, как у Груча Маркса, и он кричит: «Да, да, старина, ты умеешь бегать!» Но никто не умел бегать так быстро, как он, и это чистая правда. Потом Буйвол вынес пару ножей и стал показывать нам, как разоружить в темном переулке предполагаемого убийцу. Я не остался в долгу и продемонстрировал ему очень хороший прием. Надо упасть перед противником на землю, обхватить его лодыжками, сбить с ног так, чтобы он повалился на руки, и сгробастать его запястье захватом полный Нельсон. Буйвол признался, что он в восторге. Он показал несколько приемов джиу-джитсу. Малышка Доди позвала на веранду мать и сказала: «Полюбуйся-ка на этих идиотов». Она была такой сообразительной и веселой малюткой, что Дин глаз от нее отвести не мог. «Ого, вот подождите, она еще подрастет. Только представьте, как она прохаживается по Кеннел-стрит, постреливая глазками. Ах, ах!» Он присвистнул сквозь зубы. Мы провели суматошный день в центре Нового Орлеана, гуляя там с Данкелами. В тот день Дин окончательно спятил. Увидев на станции товарные поезда, он решил продемонстрировать мне все сразу. «Ты будешь тормозным кондуктором, или я с тобой больше не вожусь?» Мы с ним и Эдом Данкелом побежали вдоль колеи, и каждый в своей точке вскочили на поезд. Мэри Лу с Галатеей остались в машине. На поезде мы проехали полмили до пирсов, приветственно помахивая руками стрелочникам и сигнальщикам. Мне показали, как надо выпрыгивать из вагона на ходу. Опускаешь одну ногу, ждешь, пока поезд не начнет от тебя уезжать, разворачиваешься и ставишь на землю другую. Они показали мне вагоны-рефрижераторы с отделениями для льда, пригодными для езды в самую холодную зимнюю ночь, если состав идет порожняком. «Помнишь, я рассказывал о том, как ехал из Нью-Мексико в Лос-Анджелес?» — крикнул Дин. «Вот за эту штуковину я держался». К девушкам мы вернулись, опоздав на час, и те, конечно, вышли из себя. Эд с Галатеей решили остаться в Новом Орлеане, снять комнату и найти работу. Буйвол был этому только рад. Ему уже до чертиков надоела наша шайка. Да и с самого начала приглашение наведаться к нему еще раз получил я один. В передней комнате, где спали Дин и Мэри Лу, все было перевернуто вверх дном. На полу остались кофейные пятна, повсюду валялись бензидриновые тюбики. К тому же это была мастерская Буйвола, и он никак не мог заняться своими полками. Бедную Джейн довели до умопомрачения непрестанные прыжки и ужимки Дина. Мы ждали, когда придет мой следующий ветеранский чек. Его пересылала моя тетушка. Потом мы собирались ехать. Трое из нас — Дин, Мэри Лу и я. Получив чек, я вдруг понял, что мне очень жаль вот так сразу покидать удивительный дом Буйвола. Однако Дин был полон кипучей энергии. Он рвался в путь. В грустных багровых сумерках мы, наконец, уселись в машину, а Джейн, Доди, малыш Рэй, Буйвол, Эд и Галатея стояли в высокой траве и улыбались. Это было прощание. В последний момент между Дином и Буйволом возникло недоразумение по поводу денег. Дин хотел взять взаймы. Буйвол сказал, что об этом не может быть и речи. Было такое чувство, что вернулись техасские времена. Мошенник Дин постепенно возбуждал в людях неприязнь к себе. Ему было на это наплевать, он маниакально захихикал, почесал промежность, сунул палец под платье Мэри Лу, с чавканьем укусил ее за колено и с пеной у рта произнес: «Дорогая, мы-то с тобой знаем, что наконец-то между нами все честно, за пределами самых далеких абстрактных определений в метафизических терминах, да и в любых терминах, которые ты хочешь обусловить, любезно навязать или принять к сведению». И так далее. Взревел мотор. Мы вновь были на пути в Калифорнию.